Вы слушаете подкаст «Шесть художников 20 века», в котором главный редактор «Арзамаса» Филипп Титко. Можно ли быть, в принципе, успешным художником в этих обстоятельствах? Когда говорят об этой картине, все время любят рассказывать о водолазке. Почему, когда ты смотришь на эту картину, ты понимаешь, она написана в 60-м году? Беседует с директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой. Это квинтэссенция 60-х, квинтэссенция оттепели. Портрет Каркараева – это манифест, это стейтмент. Для меня оттепель – это последняя стильная эпоха. В этом выпуске речь пойдет о Таире Салахове. Представим себе, что это 60-й год. Прошел 20-й съезд, осужден культ Сталина, оттепель уже немного на излете, но еще оттепель. И к вам приходит Таир Салахов и говорит: «Зельфира Измаиловна, я бы мечтал написать ваш портрет». Ну, конечно, ответ был бы «да», потому что мы сегодня будем с вами говорить об одном из самых значимых портретов в истории отечественного искусства второй половины XX века. При этом это портрет очень интересного человека, чья творческая биография накладывается и переплетается с творческой биографией самого Салахова. А при этом это квинтэссенция 60-х, квинтэссенция оттепели. Вот если бы вы мне задали вопрос, какая картина, какое художественное произведение для вас отражает то, что, опять же, для вас есть и была оттепель, я бы, не задумываясь ни на секунду, сказала бы «Портрет Каракараева» работы Таира Салахова. Почему именно эта работа для вас центр оттепели? Как визуальная формула. Как визуальная формула. И при этом, когда ты смотришь на эту работу, ты, конечно, просто поражаешься тому, как все в ней сведено к абсолютному минимуму. Фигура в профиль. Совершенно неожиданный ход для портрета. Простота, лапидарность, минимализм невероятный. Фигура в профиль, белый свитер, синие брюки, лицо немножечко даже затенено, черная полоса рояля и стопка iPad книг, да, с удивительным красным корешком. Но это такое ноу-хау Салахова конца 50-х, начала 60-х годов. В относительно монохромной гамме его полотен этого времени всегда присутствует вот такой яркий красный акцент. Портрет Каркараева – это манифест, это стейтмент. И вот в этом еще его особенность. И именно поэтому для меня он воплощение оттепелей, воплощение 60-х в искусстве. И, конечно, когда ты смотришь на портрет Каракараева, то в памяти возникает одно определенное имя из истории отечественного искусства. Это Александр Дейнеко 20-х годов. И ты понимаешь, опять же, почему Александр Дейнеко? Потому что в 1957 году в Академии художеств состоялась большая выставка Дейнеко. Это тоже очень характерная особенность оттепели и искусства периода оттепели. Возврат через головы поколений к искусству 20-х годов, к фигуративному искусству 20-х годов и, в первую очередь, к искусству Оста. А в искусстве Оста, конечно, в первую очередь, к фигуре Дейнеко, который продолжал еще работать в большом формате, в отличие от того же Пименова. Это говоря о стилистике. Вот для меня, а я хорошо помню этот период, картина написана в 60-м году, я себя помню, с 1958 года, и очень хорошо помню, что году в 61-м мама демонстративно выбросила из квартиры тяжелую, темную сталинскую мебель. И купила вот такую легкую мебель, типа той, на которой мы сейчас с вами сидим. Вот эти треугольные журнальные столики, этажерки. Такие кресла легкие, этажерки. Я помню даже, что она работала на Рижской киностудии. И художник, работавший у них в декорационном цехе, пришел к нам домой, мы содрали обои, оштукатурили стены, и он покрасил каждую стенку в свой цвет, нанеся на фон, был зеленый, желтый, синий и красный, на каждую стенку он нанес свой абстрактный рисунок. Я вот очень хорошо это помню. Это было, знаете, как в фильме «Покаяние», да? При том, что моей маме не в чем было каяться, она была дочерью врага народа, для нее это внутреннее, не знаю, осознавала она это или нет, тоже был символический жест освобождения вот от этого тяжелого прошлого с темной, тяжелейшей, совершенно неподъемной мебелью. И вот этот новый легкий минималистический стиль, при этом обладавший своей невероятно притягательной эстетикой, на тот момент отвергавший все предшествующее развитие. Мы же ничего не знали про авангарды и про Дейнеку 20-х годов. И это был свет, свобода, как раз то, что появляется в это же время в работах Салахова. Салахов, я читал, что он тоже был сыном врага народа. Да, конечно. И для него это было очень важно. И он говорил о том, что он хотел бы вернуть имя своему отцу. И то, что он сын врага народа, влиял на его биографию по первости, да? Что он не мог поступить в училище имени Репина в Петербурге. Да, в совершенно верно. Его не приняли. Потом приняли все-таки в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище. Теперь училище Штиглица. А потом он смог перевестись все-таки в Москву. Да, это такая история, которая была для него, конечно, невероятной, мощнейшей внутренней травмой. И понятно, что эти работы конца 50-х, начала 60-х годов, они отражали вот это внутреннее высвобождение и внутреннюю реабилитацию, ведь его отец был расстрелян фактически по решению тройки в 24 часа, но семья об этом не знала, и его мать до того момента, когда они получили уже после 20-го съезда информацию о том, что он был расстрелян, она его ждала, и именно поэтому каждый раз, когда Таир Салахов писал свою мать, он опять же писал ее не в анфас. Картина «Агава» — это... Да, конечно, мать. Конечно, конечно. Со спины, сбоку и в некоем ожидании. Вообще, это потрясающая серия ее портретов в разное время, сидящие на стуле в их доме на Пшероне. А последняя работа — там просто пустой стул. Когда ты их выстраиваешь в одну линию, вот тебе вроде бы официальный советский художник, трижды избиравшийся первым секретарем Союза художников СССР. Все возможные премии, звания. И при этом нет ни одного человека, и я думаю, что и не было, который бы мог сказать о том, что Таир Салахов сделал что-то, за что можно было испытывать чувство стыда и вот желание открутить обратно и не сделать этого. Это был поразительный человек. И это третья ипостась, о которой я хотела сказать. Подождите, это был первая? Первый художник, второй человек, который был настоящим культуртрегером, который для моего поколения открыл весь невероятный мировой контекст. Это были художники и Европы, и понятно. Северной Америки, и даже Латинской Америки, если говорить о Руфине Тамайе, опять же, который приезжал и который неоднократно встречался с Таиром. И есть замечательные фотографии в архиве, по этим фотографиям видно, что отношения неформальные, при том, что Таир Таймурович плохо говорил по-английски. И Айдан рассказывала, и во время моей последней встречи с Таиром Таймуровичем, она состоялась недели за три до его ухода, он почему-то вернулся к последним дням жизни Раушенберга, который уже, будучи смертельно больным и понимая, что уход близок, взял и позвонил Таиру Салахову. Я не 10 или 15 минут, один не говорил по-русски, другой очень плохо говорил по-английски. Прощались друг с другом, и это дорогого стоит. Пьяненький Раушенберг на открытии своей выставки здесь – это тоже совершенно удивительный контраст вот с этой формальной атмосферой советских открытий, с министром культуры Захаровым в костюме, застегнутом на все пуговицы, в ожидании 50-минутном, пока появится Раушенберг. А он появился, в общем, в состоянии, которое потом заставило его после очень краткой церемонии открытия просто присесть на один из подиумов, где я его и поймала. А тогда еще? Да, с пригласительным билетом и попросила автограф. У меня до сих пор сохранилась эта карточка пригласительного билета с автографом Раушенберга, потому что для меня это было, ну вот, нереальный сон, надо щипать себя. Вот я стою перед живым Раушенбергом в окружении сотен работ Раушенберга. На самом деле, вот возвращаясь к Таиру Салахову, вот третья ипостась – это человек невероятной внутренней порядочности, человек воплощения внутреннего достоинства, что действительно побуждало меня в какие-то сложные моменты звонить ему и договариваться о встрече. И те советы, которые я у него получала, или то, что он мне говорил, действительно, у нас сложились какие-то особенно теплые отношения. И в какой-то момент я вдруг осознала, что у трижды первого секретаря Союза художников СССР, выдающегося художника, не было ни одной выставки в Государственной Третьяковской галерее. Он прекрасно понимал свой масштаб, с одной стороны. а с другой стороны, в нем была какая-то потрясающая, совершенно такая детская немножечко при всей его мудрости неуверенность, а достоин ли? И я поняла, что Третьяковская галерея обязана и должна сделать выставку этого художника. Когда я стала директором и вдруг обнаружила дырку в плане, вот прям через год, я сказала, мы сделаем выставку Таира Салахова. И он до последних лет и дней жизни, когда заходила речь об этой выставке, поворачивался в мою сторону и говорит, это ее идея. Типа, это не я продавил и протолкнул, это ее идея. Мы понимаем, 60-е годы, 70-е годы, рядом с Салаховым, суперуспешным художником, администратором, хорошим в любом смысле слова. Да, конечно, конечно. Действуют художники, которые даже помыслить себе не могут о выставке. Действуют художники, которые подвергаются разной степени гонениям, бульдозерная выставка и так далее. И вот есть человек, который очень рано становится успешным художником, востребованным. Картину, о которой мы сегодня разговариваем, портрет Караева, покупает Третьяковка едва ли не сразу же после ее создания. Совершенно потрясающе. Можно ли быть, в принципе, успешным художником в этих обстоятельствах, в условиях несвободы? Вы сами начали с того, что он был сыном врага народа. С ними не разговаривали 20 лет, им не заходили в дом. Я знаю, что это такое, потому что моя мама тоже дочь врага народа, которая единственная в семье получила высшее образование абсолютно сама, приехав из Таджикистана, но золотой медалист. Так вот, Салахов, который был одним из трех молодых художников, два других имени – это Виктор Попков и Гелий Коржев, представлявших Советский Союз на Венецианской биеннале, пробился и добился всего сам. Он уже в конце 50-х, в самом начале 60-х, история с биеннале это показывает, действительно становится одним из лидеров своего поколения. Можно было существовать внутри системы и в случае с кинематографом получать государственное финансирование. Салахова никто не финансировал. Да? Краски, холст покупали сами. Да? По поводу выставок мы же начали с этого. У этого человека не было ни одной персональной выставки в Москве до выставки в частном фонде культуры Екатерины. Для сравнения, у Петра Петровича Кончаловского, блестящего художника, который прекрасно работал и существовал и в 10-е, определяя тренды, и в 20-е, и в 30-е, и в 40-е, и 50-е, было 9 персоналов в Москве с 20-х по 50-е годы при жизни. Да? Вот вам и ответ на этот вопрос. Да, вот мы привыкли к этому разделению на официальное и неофициальное искусство. Это, к сожалению, некое деление вынужденное, вынужденное в определенный момент, которое очень сильно исказило наше понимание процесса. И так или иначе способствовало тому, что к тем художникам, которые существовали внутри официальной парадигмы, мы все эти три имени сегодня уже называли. И они все пробились сами. Никто их не подталкивал, не пробивал, не продвигал. Они попали в рот времени? Почему это с ними случилось? Это был такой момент, когда, казалось, весь тот ужас, который ты пережил сам, который пережили поколения твоих родителей, что все это ушло в прошлое, а впереди счастливое будущее. Слушайте, я серьезно верила в начале 60-х годов и считала годы до 80 какого-то, как нам Никита Сергеевич обещал, когда мы там будем жить при коммунизме, и пыталась себе реально представить, как это будет. Я здесь вас не могу не спросить. Когда мы идем в гостиную Новой Третьяковки Арзамаса, мы проходим через залы, в которых обязательно встретим что-нибудь вроде «Два вождя после дождя» или картины Ефанова. Теперь немножечко Герасимова. Дальше. Теперь немножечко дальше, да. Вот почему эти работы до сих пор висят в Герасимов, Ефанов? Люди, которые кажутся совершенно недостойными ничего примерно. Но это вы следуете этой формуле «гений и злодейство» – две вещи несовместны. Тут даже не злодейство. Тут... Даже не Хотя нет, конечно, каждый из них для того, чтобы занять ту позицию, которую они заняли, в общем, способствовал уничтожению других, да? Да. Но это была абсолютно другая эпоха и другое время, не надо перекладывать. Нет, это отдельно, это не 60-е. С 30-х, 40-х и 50-х на 60-е годы. Понимаете, когда мы изучаем художественную ситуацию там, эпохи Возрождения, 17-го, 18-го, 19-го века. Мы же берем все явления художественные или явления художественной жизни, можно по-разному, или художественной политики. Ну, точно не Сталин был первым человеком, который изобрел концепцию идеологического руководства. Это слишком близко к нам, это еще мы из этого состоим, это наша жизнь, это не, ну, так не Борджиа. И что, вы предлагаете это отправить в запасники для того, чтобы никто об этом не знал и не помнил? Вопрос же в том, как вы это показываете. Если вы показываете это как художественные шедевры, это одно. Если вы показываете это с изрядной долей объективности и иронии, это другое. Теперешняя наша экспозиция, вот эти два маленьких тесных зальчика, а раньше они висели так богато, да, в самом большом зале с окном, с видом на Петра Первого. Кстати, к вопросу даже об этом зале, парадном зале, где каждая работа показывалась как шедевр. Это произошло несколько лет назад, в тот момент, когда по всей экспозиции была развернута выставка Леонида Сокова. Там стояла его скульптура «Ленин с крыльями» или «Татлина». Вот это потрясающее модель со скульптурой Сталина, перед которым в амфитеатре были расставлены маленькие модели всех великих мировых скульптур. Висело еще несколько объектов Сокова. Так вот, там, я не помню, мне кажется, это Филипенко читал в этом зале напротив картины «Два вождя после дождя. Незабываемой встречи» крымские рассказы Варлама Шаламова. А рядом стоял Соков. А в окно виднелся Петр I Зураба Церетели. 20 век. И те, кто тогда были там, у всех мурашки по коже бегали. Потому контекст. Что просто читать эти рассказы в экспозиции соцреализма или читать эти рассказы на фоне работ художников соцарта или читать что-то другое, здесь это само по себе, этот вечер, это был такой вот Gesamtkunstwerk. Вот такое синтетическое произведение искусства, и вот то напряжение, и все сложнейшие ассоциации, смыслы, которые возникали просто в наэлектризованной атмосфере этого вечера, могли быть созданы только в таком контексте. Я глубоко убеждена, что мы должны это показывать. Когда говорят об этой картине, все время любят рассказывать о водолазке, о том, как Салахов сначала делал наброски Караева во время репетиции той самой «Тропою грома», да? «Тропою грома», за которую он получил Ленинскую премию. Да. В 67-м году. И Салахов как-то был недоволен тем, что получается, и попросил Караева что-нибудь домашнее надеть. И ну, вот casual, появился, наверное. Да, даже да. Не домашнее, не домашнее, да. А такое более... И вот появилась белая водолазка, которая создала весь колорит картины. И появилось вот это противопоставление черного, блестящего, сверкающего рояля и водолазки белой, которые... Там же все время там какие-то контрасты, да, ведь картина, да, конечно, строится на этом. Она как бы вот вычерчена, как геометрия некая, да? Она просто формула. Это композиция, которая сродни кинематографической, сродни фотографии этого времени. Ну и, конечно, эта водолазка – это еще такой омаж старику Хэму. Да, Хемингуэй? Ну, конечно. Ведь тогда в любой интеллигентной квартире, помимо вот той мебели, о которой я говорила, помимо гравюры с изображением этой волшебной девушки весны с обложки журнала «Юности», висела фотография Хемингуэя в свитере. Свитер – аналог водолазки. И понятно, что это был образ творческого человека, но не в такой официальной обстановке. Действительно, я поискала фотографии Каракараева, все в костюме. Даже там он снимается Шостаковичем в костюме, при галстуке, как полагается, и очень официально выглядящий, и совсем другой, чем... То есть это и есть оттепель, да, что это человек не в костюме, что это человек думающий, а не... Ну, вы знаете, я на самом деле, если быть до конца честной, только готовясь к нашему с вами разговору, читалась и постаралась для себя понять, кто же этот человек, которого изобразил Таир Салахов. И тут мне действительно открылось нечто, что просто запараллелило жизнь и судьбу Таира Салахова и Каракараева, ученик Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Причем очень яркий и талантливый ученик. Тоже все возможные звания к тому моменту, когда молодой Салахов. Между ними 10 лет разницы. Писал портрет Каракараева. Каракараев был уже профессором, общепризнанным композитором. И вот тут, постаравшись понять, что такое музыка Каракараева, я наталкиваюсь на какие-то совершенно удивительные факты. Понятно, что об этом стали писать уже потом, после смерти Каракараева, в 82-м году, всего в возрасте 64 лет. Он тоже был обласкан властями. Звезда «Золотая», Герой социалистического труда, лауреат 2 сталинской, 1 ленинской премии. Но того человека, которого мы видим на этом полотне, вообще трудно ассоциировать с властью. Ты видишь перед собой квинтэссенцию творческой интеллигенции начала 60-х. Немножечко про его судьбу. Вот со всеми этими наградами, признанием, ты мог жить, вообще не задумываясь ни о чем. Преподавать, иметь учеников, передавать то, чему ты научился у того же Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, он научился у своего учителя, а тот научился у Глазунова и так далее. Он дважды в 60-е годы оказывается в Америке, Каракараев. Точно так же, как Таир Салахов, в первую очередь там на волне оттепели после того, как его работы вместе с Попковым и Коржевым были показаны на Венецианской биеннале, получает возможность ездить за рубеж. Для них в 60-е годы открывается мир. Причем и тот, и другой добиваются этого своим талантом, который в довольно короткий период, ограниченный период оттепели, талант начинает быть тем, что завоевывает человеку место в официальной художественной иерархии до определенного момента. До определенного момента. У кого-то, как у Таира Салахова, драматических изменений в судьбе не было. У Каракараева было, и это было связано как раз с его двумя поездками в Америку, когда он открыл для себя совсем другую музыку. И это для него было огромным шоком. Он понимает, что то, за что он получил вот весь этот иконостас, это не отражает реально того, что происходит в мире, и не выражает дух того времени, в котором ты живешь. И для него начинается очень сложный, трудный период. Это называется додекафоническая музыка. Невеликий специалист, музыкальной грамоте не обучена, но как бы он пишет третью симфонию и свой скрипичный концерт как раз в формате этой додекафонической музыки. Я попробовала послушать. Ну, конечно, ученик Дмитрия Дмитриевича Шостаковича чувствуется и слышится, но слышится то, что, конечно, совершенно необычно для советской музыки 60-х и 70-х годов. И когда я, прочитав это, вернулась опять к портрету Таира Салахова, то я увидела в этом портрете то, о чем я не догадывалась раньше. Я увидела в этом человеке вот ту сосредоточенность, внутреннюю невероятную напряженность, сжатую пружину, которая потом распрямилась и дала совсем иной результат, чем он, наверное, сам ожидал от себя в тот момент, в 1960 году, когда писался этот портрет, и тот результат, который вряд ли от него ждали, в том числе и власти. И вот мне не случайно приходит на ум вот эта ассоциация с сильно сжатой пружиной. При том, что внешне там нет никакого действия, никакого движения, все статика, фигура – статика, гигантский рояль статика. И вот здесь я вижу в Салахове то, что было присуще лучшим русским художникам, писавшим великие портреты в великом для портретного искусства XIX веке. Я имею в виду портрет Серова или Ильи Репина. Когда художник прозревал и будущее, и художник изображал не только то, что он видел перед собой, не только вот сиюминутную данность и состояние этого человека, а каким-то образом просчитывал и видел дальнейшее развитие. И это ставит этот портрет для меня на еще более высокий пьедестал, если говорить о портретах в творчестве художников 60-х, 70-х, 80-х годов и какие-то более поздние портреты, которые я знаю, демонстрируют невероятную точность и ироничность взгляда Таира Салахова. который, конечно, очень спокойно глядя на своего собеседника и никоим образом не выражая на своем лице никаких эмоций, кроме вежливой полуулыбки, считывал тебя как рентгеновский аппарат. Почему оттепель? Почему, когда ты смотришь на эту картину, ты понимаешь, она написана в 60-м году? Для меня, на самом деле, оттепель – это последняя стильная эпоха, потому что это тот стиль, которым можно восхищаться. И сегодня он такой на все времена. Даже не знаю почему, но после антиэстетики сталинского периода это был, понятно, через головы поколения возврат не только к Дейнеке. Это был возврат в том числе к дизайну авангардному. И эта картина очень стильная. Она очень стильна. Последний вопрос. Вы в Третьяковке. Несколько работ Таиры Салахова. Когда вы смотрите на эти работы? Когда вы смотрите на работу Айдан или портрет Каркараева, или портрет Шостаковича, совершенно фантастический. Когда... все равно портрет Каркараева сильнее. Сильнее, при да, всем да. том, что там такая личность, к сожалению, Дмитрий Дмитриевич Шостакович, обладавший какой-то невероятно характерной внешностью, все-таки не был написан так, чтобы ты понимал, что действительно перед тобой главный композитор 20 века. И когда вы видите эти работы? Что с вами происходит? Когда вы вспоминаете про Салахова? Когда вы на них смотрите? Зачем они вам нужны? Каждый раз, когда я оказываюсь в этом зале, я понимаю, что меня судьба свела и дала возможность дружить, в общем, наверное, по большому счету, с действительно великим художником. Те работы, которые висят у нас, каждая из них великолепное, безукоризненное, совершенное произведение искусства. И гладиолусы, символ оттепели. И Айдан на лошадке, по-моему, лучший детский портрет в живописи 20 века, отечественный, по крайней мере, и трагические женщины Апшерона, они насыщены какой-то очень мощной, сильной энергией, которая не кричит и не оттягивает на себя внимание. Но, находясь там, ты собираешься, и ты понимаешь, что искусство – это какая-то удивительная гармония дара, таланта, интуиции, работы сознания и какой-то особенной взвешенности в объединении всего этого в окончательное художественное произведение, где не добавить, не прибавить ничего. Это был подкаст «Шесть художников 20 века». Совместный проект Арзамаса и Третьяковской галереи. Над выпуском работали ведущий Филипп Дзитко, редакторы Наталья Силухова и Наталья Фаликова, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, звукорежиссеры Сергей Ермаков, Галина Сухопяткина, Юлия Глухова и я, Мика Голубовский, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекерка Полина Семенова. В следующем выпуске речь пойдет об Эрике Булатове и его полотне «Картина и зрители».